Глава 20. Огонь. Тупо глядя на стену, кручу в руках бокал. В ресторанчике сегодня аншлаг. Который уж день не еду домой. Снял квартиру недалеко от офиса. Не могу домой. Не представляю, как жить там теперь. Не представляю, как жить вообще со всем этим дерьмом. Кручу в руках бокал, разглядывая янтарную жидкость. Двигаю непослушными пальцами по экрану телефона, открывая нашу переписку. Там сообщение от Златы. Сняла бан, чтобы отправить. Потом вернула. Ответ не предусматривается. А я, естественно, удалил с психу свое, которое писал тогда. И она его так и не прочла. Я и не уверен, что хочу теперь. Сюр какой-то. Извините меня, пожалуйста, за резкость, Демид. Я очень благодарна вам за защиту и участие. Но вы же защищали не только нас, но и будущее своей семьи в моем лице. Я в ответ свою часть договора выполнила, защитила вас финансово. И в ответ прошу впредь не переходить мою личную границу. Оставаться на дистанции, которая отведена по этикету брату моего мужа. Не унижайте меня своим излишним вниманием. Спасибо. Перечитываю в 20-й, наверное, раз. Дура ты, Ольховская, что ли? Что это? Допиваю бокал залпом. Демид Альбертович, повторить? Хватит. Моя фантазия шалит, подбрасывая мне желанный сценарий — поехать домой, вытащить эту дурочку из кровати Родиона, как следует встряхнуть и выдолбить из нее весь этот бред известным способом. Не унижать тебя, да? Да я, конечно, все понимаю, что для приличной замужней женщины унизительно излишнее внимание родственника мужа. Я бы за свою жену точно оскорбился и что-нибудь сломал. И я оскорблен и сломан, потому что она моя, несмотря на то, что официально его. Но что же мне теперь делать? Забить? Я активно стараюсь. Получается, правда, стрёмно. Полностью утонул в работе, бумагах, договорах. Уже крыша едет. На сон часов 5, не больше. Потом начинает сниться она. И я встаю, раздавленный и больной, с ноющей дырой в груди. И хрен потом включишься в дела. Лучше уж не досыпать. За соседним столиком сидят две девушки. И игриво посматривают в мою сторону. На автомате сравниваю каждую из них со Златой. Обе сильно уступают. Одна из них взмахивает бокалом, глядя мне в глаза. Приглашение. Ты можешь принять его, Черкасов. Чуть аккуратнее быть и всего лишь. Закрыть глаза, пофантазировать, что ты с Ольховской. Воздержание адски накаляет нервы. Я к нему не привык. Моя неврастения набирает крутые обороты. Пытаюсь представить, как это будет с темненькой. Можно так, а можно эдак, но не хочется никак. Противно. И что теперь, всех женщин будешь презирать? Да не презираю я. Ром, девчонкам шампанское за мой счет, распоряжаюсь я, а мне такси. Присоединяйтесь, повышает голос та, что заигрывала чуть активнее. Отрицательно качаю головой. Дела, ляпаю самую неэнергозатратную отмазку. Спать хочется, жуть, в такси закидываю голову назад. Пробки, лучше бы пешком пошел. Вырубает. Приехали. Открываю глаза. Уснул. О, черт возьми, смотрю на знакомые ворота. Охрана открывает дверь моего такси. Официант назвал таксисту домашний адрес. Ну ладно, судьба, видимо. Держи себя в руках, Черкасов. Ни из кого ничего не выдалбливай. Просто упади спать, чтобы все выжили. На улице давно темно. Во дворе тускло горят фонари только возле крыльца. Включить аллею, Демид Альбертович. Нет, не торопясь, иду по темной аллее к дому, не сводя глаз с окон комнаты Родиона. Там где-то она. Слышу негромкие голоса у беседки. Замедляю шаг. Родион и Тихон. Щелчок зажигалки. Пламя освещает их лица. Вижу в пальцах у Тихона сигарету. И как Родион тянет к ее кончику пламя. Совсем уже кретин. Ускоряю шаг и, выплескивая ярость, ударом ладони вышибаю из их рук сигарету и зажигалку. Толкаю брата в грудь. Еще раз увижу, пачку сожрешь. Перехватываю Тихона за шею сзади и толкаю в сторону дома. Ты со мной идешь. Эй, пытается увернуться он. Перехватываю за воротник и тащу практически силой на второй этаж. Наверху он выкручивается, лупя мне по руке. С ненавистью смотрит на меня. Сталкиваемся взглядами. Не трогай меня. Перехватываю за куртку на груди, встряхиваю. «Слушай сюда одну сказку», — рычу я. «Как-то морозной зимой замерз воробей. Обледеневший упал на землю. Проходившая мимо корова нагадила на него. В дерьме воробей отогрелся, пришел в себя, высунулся и зачирикал. Пробегавшая мимо кошка облизала его и тут же сожрала. «Какова мораль?» «Не знаю», — бурчит. «Не каждый тебе враг, что сделал тебе неприятно. Не каждый тебе друг, кто тебя облизал. Понял, Тихий?» «Нет», — насупившись. «Тогда еще проще. Сестру любишь?» «Да». «Прикурил бы ей сигарету?» «Нет», — осаживается. «А она тебе?» «Нет». «Потому что любит. А Родион тебя прикурил? Пацану мелкому. Думай башкой своей». Толкаю ладони в лоб. Поднимаю глаза. Застывшая в дверях своей комнаты Злата срывается с места и двумя ладонями бьет мне грудь, отталкивая от брата. «Отпусти его!» Растерянно делаю шаг назад. «Не смей его трогать!» — рявкает с агрессией мне в лицо. Меня сносит эмоционально. Взрывается от ее близости все то, что кипело внутри эти дни. «Злата, не надо!» — вскрикивает виновато Тихон. Вдыхаю глубже. «Так, теперь ты!» — подхватываю ее за локоть и затаскиваю в свою комнату. Отталкиваю от двери, запирая ее. Не контролируя разрывающихся внутренностей эмоций, медленно делаю к ней несколько шагов. Пятится. Но на лице вызов и ярость. Упирается спиной в стену. Подхожу впритык. «Дальше что?» — дергаю бровью. От эмоций звенит воздух. Размахиваясь, заряжает мне по щеке. Вспышка боли оглушает, включая инстинкты. От неожиданности зажмуриваюсь. «Какого хрена?» Ловлю ее руку и без башки, которую мне уже давно оторвало, рывком разворачиваю его, вжимая в стену. Нет у меня сейчас к ней вопросов, ни комментариев. Я просто в бешенстве тихо рычу ей в ухо. Или не в бешенстве. Эмоция сложнее, болезненней. И тут же замираю, понимая, что мое тело выходит из-под контроля. Задрать ее юбку и... Не контролирую дыхание. И руки свои не контролирую. «Не надо, пожалуйста», — срывается ее голос, теряя половину звуков. «Дура, ну что она делает? Я же едва себя в руках держу и так, словно специально провоцирует. Я, мать твою, огонь, со мной играть не надо», — предупреждаю я. Отворачиваюсь, отхожу к окну, пытаясь вернуть себе равновесие и адекват. Хреново выходит, не выходит вообще. «Уходи отсюда», — слышу, как выбегает из комнаты. «Класс, Черкасов, да ты, мля, совсем уже тронулся». «Я тронулся, да».